Элиан Тарс. Цикл книг «10 принцев Российской империи». Том 4. Наследник жаждет титул. Глава 1. Есть в моем новом мире такая вкусняшка, называется киндер-сюрприз. Мои местные родители мне покупали ее, когда мы жили в Лондоне. В России же популярен ее более здоровый и вкусный аналог, который называется чудо-яйцо. Так вот, суть и того, и другого в том, что ребенок сперва наслаждается вкусом молочного шоколада, а затем внутри шоколадного яйца находит пластмассовый желток, внутри которого лежит рандомный ништячок. И каждый малыш с замиранием сердца открывает этот желток и радуется игрушке-сюрпризу. Так вот, я тоже сейчас наслаждаюсь киндер-сюрпризами. Только версия у меня не киндер, а 18+. И нет, это не шутка про секс с беременными, а шутка про кровь, кишки, расчлененку. Сперва я порадовался от души, когда увидел на своих землях кучу окровавленных трупов с артефактами и оруженосцами. А теперь я с замиранием сердца вскрываю эти оруженосцы, точно желтки киндер-сюрприза. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут? Ага, тут у нас ножик. Слабенький для меня, но вооружейный моего будущего рода место ему найдется. Или продадим? Посмотрим. Пока же я отложил артефактный ножик в кучу с оружием. Артефактное добро я сортировал прямо на полу свободной спальни в своих апартаментах. «Такую операцию мог провести только доктор Ча», — донеслось через открытую дверь из гостиной. Ну да, попивая тепленькое молочко, Фая, как обычно, смотрела дорамы, пока я тут развлекаюсь. Хотя я покосился на две кучки оруженосцев. Та, что была заметно крупнее, еще не вскрытые. Все-таки сложное это дело. И так уже живот сводит от чипсов восстановления, которые приходится без устали вкидывать в себя. Я уже почти все домашние запасы чипсов подъел. Ведь еще Тимуру скоро обязательную партию доставить нужно. Приняв волевое решение, я оставил дальнейший разбор своих киндер-сюрпризов до лучших времен. Нужно отдохнуть, восстановить силы естественным путем, а затем с утра уйти с головой в аномалии. Пиликнул телефон. Взяв трубку, я прочел сообщение и ухмыльнулся. Олег с Машей только что заселились в однокомнатные апартаменты в соседнем корпусе. У них после лагеря были кое-какие личные дела, родственников нужно было проведать. А вот теперь они готовы к дальнейшим свершениям. Почти готовы. Олег писал, что им нужен часок, чтобы привести себя в порядок, а потом можем устроить совместный ужин. Вообще, забавно вышло с этими их однокомнатными пенатами. Когда повели речь об их переселении поближе ко мне, я как бы невзначай спросил их, две однушки нужны, мол, каждому по отдельному жилью. На что Маша скромно пискнула, что одной однушки им хватит. Похоже, наша сладкая парочка умудрилась перевести свои отношения в горизонтальную плоскость. Если спрошу их в лоб на ужине, как себя поведут? Фу, что за странные мысли, Макс, нельзя так. Интересно, Ализа вернется домой к нашему ужину, а то она, как обычно, с головой вся в работе. Но вчетвером было бы ужинать вкуснее, чем втроем. Размышляя об этом, я набирал себе воду в джакузи, когда вдруг зазвонил телефон. Что самое забавное, не мой мобильник, а местный. Тот, что соединял апартаменты со службами комплекса. Кому это я понадобился? Вроде никого не жду, ничего не заказывал. «Слушаю», — ответил я. «Ваше благородие, дежурный беспокоит. К вам гости. Его благородие барон Ахмедзянов». СБшник Анжуйских Захаровых? Любопытно. Я велел впустить его и пошел сгонять Фаю с дивана, да выключать телек. Дракониха поворчала для вида, но все же скрылась в моем сосредоточении. «Максим Константинович, спасибо, что приняли». Переступив порог, поздоровался со мной Емельян Маратович Ахмедзянов. Росту в нем было чуть больше 160 сантиметров. Худой, с длинными усами, как у таракана, в светлой шляпе-котелке и пятнистом пиджаке. Довольно экстравагантная внешность для избэшника. В руках Ахмедзянов держал красивую деревянную коробку, от которой мощно фанило энергией. «Разве я мог вам отказать? Вы ведь доверенное лицо моей дорогой подруги», — улыбнулся я, покосившись на коробку, а затем радушным жестом указал вглубь апартаментов. «Пройдемте. Чаю, кофе, может быть, вина». «Прошу прощения, Максим Константинович, но служба требует моего внимания, и свободным временем я сейчас не располагаю. Я к вам заглянул буквально на минутку, чтобы передать послание его светлости». Он достал из кармана перочинный ножик и резанул себе большой палец, затем приложил окровавленную подушечку к коробке и пустил в нее свою энергию. Послышался щелчок, и коробка открылась. «Ее бы не смогли вскрыть, если бы я добровольно не пожертвовал энергию», — пояснил он, открыв крышку. Палец барона больше не кровоточил. Замок на артефактном хранилище, похоже, закрыл ранку. «Удобно». «С вашего позволения, включу запись». Он сунул руку во внутренний карман и достал диктофон. Нажал на кнопку воспроизведения. «Приветствую, Максим». Из динамиков зазвучал голос Виктора Ивановича Анжуйского-Захарова, брата Светы. «Хочу сразу извиниться за то, что обращаюсь к тебе таким образом, хотя ты, как никто другой, достоин личного общения. Но, увы, встретиться нам не удалось, а дела рода требуют, чтобы я вместе со Светой срочно покинул Новосибирск. Не уверен, что буду на связи, когда барон Ахмедзянов встретится с тобой, так что решил записать обращение». Герцог взял небольшую паузу, а затем громко и твердо произнес: «Максим, от всей души, всего сердца и всего своего рода благодарю тебя за то, что спас Свету. Дважды». На этом моменте я замер в удивлении. Не могла же Света разболтать, что я тогда проник в закрытую аномалию. Она же человек чести. Или долг перед родом взял в ее душе верх, и она поделилась с братом стратегически важной информацией о суперсиле Максима Белозерова. Однако же толком я испугаться не успел, ибо Виктор продолжил. «Всем в нашей семье известно о том необычном случае, когда вы со Светой одновременно зашли в аномалию, где и познакомились». На этом месте я едва сдержался, чтобы не выдохнуть с облегчением. «Света рассказала нам о событиях того дня», — вещал герцог. «Ты сказал ей, что помогаешь члену группы, а стало быть, она тебе не должна. Я уважаю это твое решение. И только потому не благодарил тебя раньше, чтобы не оскорблять. Однако сейчас добавился еще один случай, и теперь я считаю своим долгом как следует отблагодарить тебя за спасение моей сестры. Максим, я, как и многие, наблюдаю за тобой со стороны. Я вижу, что ты не боишься ни трудностей, ни авторитетов. Это похвально. Но в то же время и опасно. Я, как и весь мой род, за то, что ты сделал для нас, хотим помочь тебе справиться с теми опасностями, которые непременно ждут тебя, если ты не изменишь свой образ жизни. А насколько я смог изучить тебя...» Тут он хмыкнул. «Ты его не изменишь. И потому передаю тебе в дар очень полезную вещицу. Золотой купон на услуги одной из лучших ЧВК в мире. Клинок скорби». При этих словах своего господина Ахмедзянов достал из коробки красивый прямоугольный купон, напоминающий билет на поезд в люкс-вагон. Весь такой позолоченный, с вензелями. Хм, а из чего он вообще сделан? Явно же непростая бумага. Тонкий лист металла из аномалии. Пока я крутил этот золотой билет, герцог рассказывал, что, связавшись с ЧВК по контактам, указанным на билете, можно быстро договориться о предоставлении услуг наемников. Разово, сроком до 1 месяца. ЧВК отлично проводит наступательные и защитные операции, имеет свое новейшее оборудование. Но, что важнее, по этому билету может предоставить мне мини-армию до 1500 опытных бойцов. По словам Анжуйского Захарова, мощи такой боевой группировки хватит, чтобы противостоять гвардии любого князя. Я ж подумала, не воспользоваться ли этим подарком прямо сейчас, и не устроить ли и в Новосибирской губернии революцию. А что, князья Булатовы те еще козлы. Хотя мне князья Касимовские тоже не очень по душе. А князья Щербатовы так вообще последние сволочи. Ладно, пожалуй, поберегу пока этот золотой билет. К тому же, как сообщил мне герцог, с использованием наемников во время войн родов внутри империи тоже не все просто. ВКЖ будет гораздо тщательнее изучать материалы таких войн. Даже если победишь, могут по минимуму начислить вирных баллов. И в итоге из вирного листа ты на правах победителя сможешь позволить себе забрать лишь какой-нибудь неликвид. И все же хороший подарок, дорогой, считай королевский. Рад, что анжуйские Захаровы так ценят Свету. Похоже, в самом деле у нее теплые отношения с родными, раз они так раскошелились. Не то что у Кристи с ее дядей. Но это еще не все. Закончив рассказывать про одноразовый купон на ЧВК, огорошил меня герцог Виктор. Купон был даром от всего нашего рода, но есть еще дар лично от меня. Редкий артефакт, но мне удалось получить аж 4 экземпляра. Получил буквально несколько минут назад. Один оставлю себе, 2 других передам Свете и моей невесте. А вот 4-е чистого сердца передаю тебе. Артефакт «Воля Святогора». При активации он временно увеличивает запас энергии, доступный владельцу, в 10 раз. Каких-то последствий для тела владельца нет. Минус артефакта в том, что невозможно определить длительность эффекта. Обычно от 30 секунд до 3 минут. Также неизвестно, сколько раз артефакт можно использовать, прежде чем он разрядится и потеряет свои свойства. Точно больше 1, но вряд ли больше 5. Итого от 2 до 5 раз, но сколько точно ты узнаешь, лишь когда он разрядится у тебя в руках. Надеюсь, ты примешь нашу благодарность и не станешь отказываться, или тем паче думать, что теперь ты нам что-то должен. Это мы отдали долг. Спасибо, Максим. Еще увидимся. Запись закончилась, и Ахмедзянов расторопно убрал в карман диктофон. Я же крутил в руках гладкий шлифованный камешек, размером напоминающий меч для тенниса. Я чувствовал, сколько концентрированной энергии в этом шаре. Мне не терпелось ее высвободить, стать сильнее, хоть немного прикоснуться к той мощи, которой я обладал раньше. Быстро выдохнув, я убрал волю Святогора в карман и посмотрел в глаза барону-посланнику. Затем хмыкнул, достал телефон и набрал номер Светы. Аппарат вызываемого абонента выключен или... Или хрен его знает, где этот самый абонент сейчас находится. Должно быть, как раз сейчас и Света, и Виктор в самолете. Я прошу вас передать его светлости, что я принимаю благодарность рода анжуйских Захаровых. Барон поклонился, попрощался и покинул мои апартаменты. Я спасал Свету не ради даров, но жизнь вольного воителя научила меня не отказываться от благодарности тех, кому ты помог. Да еще моя матушка говаривала: «Дают — бери, бьют — беги». Первую часть ее уточнения я принял, а вот вторую переделал на «Бьют — убивай и сам забирай». Однако же выгодное это дело — спасать высокородных девиц. Может, объявление на Авите разместить? Что-нибудь в духе «Спасу вашу дурочку из любой передряги, дорого, натуры не принимаю». Моя рука вновь потянулась к мощному артефакту. И вот снова воля Святогора на моей ладони. Моя прелесть. 10-кратное увеличение сосредоточения. Как же это маняще звучит. Виктор Анжуйский Захаров не знает, насколько ценный лично для меня подарок он мне преподнес. Ведь я отдельно прокачиваю размеры сосредоточения. Оно у меня гораздо больше, чем у многих местных отмеченных. И увеличить его в 10 раз? А я ведь и так постоянно прокачиваю сосредоточение. И на момент использования артефакта оно у меня уже будет еще больше. Но этот артефакт нужно использовать только в крайнем случае. Очень странно начинать партию в дурака с козырного туза. Настроение у меня было приподнятое, и я с радостью расхаживал взад-вперед по апартаментам. Выпустил Фаю дальше смотреть сериал, налил ей молочка. Надо было бы искупаться, сходить, но от распирающих меня эмоций, казалось, я не смогу долго сидеть на одном месте. Ничто не способно испортить мне настроение в такой момент. О, телефон звонит. Кто там? Виталя. Хочет сообщить, что вернулся домой? Слушаю, добродушно ответил я ему. В тот момент где-то на задворках сознания я почувствовал, что неприятности близко. «Господин, беда!» — выпалил мой верный слуга. Я тут же собрался, подчинив эмоции. «Кто-то умер? Ранен? Напали?» Быстро накидал я варианты от худшего к рабочему. Нет, в другом дело». Я выдохнул и медленно направился к вскипевшему чайнику. Переключил телефон на громкую связь и начал заваривать чай. «Рассказывай». «Мне на электронную почту пришел скан приказа из администрации губернии, господин. Вам тоже, наверное, позже придет оригинальная бумажная версия письма в ЖК». «Виталия», — вкрадчиво проговорил я, — «не тяни кота за причинное место. Говори быстрее, что за приказ». «Если в двух словах, господин, то теперь вы владеете слишком большим цельным участком земли для своего нынешнего социального статуса. Вам нужно стать как минимум бароном, чтобы сохранить имение. По закону у вас на это всего лишь 2 месяца, и они считают, что с того момента, как мы оформили право собственности. Так что по факту у нас меньше 7 недель». «И что же будет, если я за 7 недель не стану бароном?» — хмуро спросил я, предполагая, каким будет ответ. «Имение конфискуют в пользу государства». Я скрипнул зубами и стукнул кулаком по столешнице. Смог сдержаться и не использовать энергию, так что столешница выдержала, а вот вода в чайнике расплескалась. «Как думаешь, насколько Булатовы причастны к этому?» — проговорил я совершенно спокойным голосом. «А я не знаю, господин», — изумленно ответил Виталя. «Но ввиду текущей ситуации мне стоит связаться с менеджером ее благородия баронессы Пожарской и сообщить, что мы пока берем паузу. Или вы свяжетесь сами напрямую с ее благородием?» «С чего бы нам брать паузу?» — недобро усмехнулся я. «Ну как же, господин, имение вы выиграли, и, потеряв его, не потеряете в деньгах. А если начнете вкладываться в ремонт, а через 7 недель у вас отнимут имение...» «Я понял тебя», — прервал я своего верного помощника. «Отставить панику. Действуем согласно прежнему плану, ничего не меняем». «Но...» «Никаких «но», Виталя. Они хотят, чтобы Максим Белозеров за 7 недель стал бароном. Максим Белозеров им станет. Все, отбой. Отдыхай, мы сегодня и так здорово поработали». Положив трубку, я начал расхаживать взад-вперед, раздумывая над ситуацией. Настроение было подпорчено. «Хочется кого-нибудь убить, да?» — спросила Фая, наблюдавшая за мной с дивана. «Именно». «Отличное начинание, хвалю, но объективно тебе нужно выспаться и восстановить силы, Оппа». «Знаю». «А потом уже можем пойти и карать злодеев. Кто там у нас на очереди? Хорькины? Они, конечно, тебе 100 всяких полезных наборов снаряжения добровольно принесли, но все же это наглость, надо бы наказать». Усмехнувшись, я подошел к лисице-драконихе и почесал ей подбородок. «Да, зверюга права, сейчас нужно отдохнуть, а все свершения оставить на утро. Как говорится, утро вечера му...» Мудак какой-то заорал на улице в мощный мегафон. «Администрация жилого комплекса Жуковка, мы не имеем никаких претензий к вам. Мы уважаем баронский род Жуковых и не желаем конфликта. Однако же у нас конфликт с личным дворянином Белозеровым. Сдайте его нам, либо позвольте пройти на территорию и захватить самостоятельно. Обещаю, все доставленные вам неудобства будут по чести оплачены с нашей стороны». Я удивленно уставился на распахнутое окно, через которое доносился неизвестный мне голос. Что за быдло, а? Даже не представилось, а уже что-то требует. Еще и порядочным людям на территории ЖК отдыхать мешает. «Ты этого говорна явно сильно допек, Оппа», — хохотнула Фая, расправив крылья и накинув невидимость. «Пойду-ка гляну, кто там глотку дерет». «Повторяю, все неудобства будут оплачены. Мы не желаем конфликта с родом Жуковых!» С нетерпением прокричал неизвестный. «Выдайте нам Белозерова!» «Белозерова ему подайте, ну-ну. а жареных гвоздей не хочешь?»